Третья выписка. Лондон, 1 марта. Стелла и мать ее сегодня отправились в Сен-Жермен, не позволив мне сопровождать их. Мистрис Эрикорт настойчиво требует соблюдать правила приличий. Если бы это было единственным препятствием на моем пути, я бы устранил его, последовав за ними во Францию. Какое может быть неприличие в том, что я буду видеть Стеллу как ее брат и друг, особенно если я не буду жить в одном доме с нею, и она будет находиться под постоянной охраной матери или мадам Велере? Нет, меня удержала от поездки в Сен-Жермен сама Стелла. «Я часто буду писать вам», — сказала она. «Но прошу вас ради меня не следовать за нами во Францию». Ее взгляд и тон заставили меня повиноваться. Как ни глуп я, но после происшедшего между мною и ее матерью, мне кажется, я могу догадаться, что она хотела сказать. «Мы никогда более не увидимся?» — спросил я. «Неужели вы считаете меня черствой и неблагодарной?» — ответила она. «Неужели вы сомневаетесь, что я буду рада, более чем рада видеть вас, когда...» Она отвернулась и не сказала больше ни слова. Пора было проститься. Мать ее следила за нами. Мы пожали друг другу руки, тем и ограничились. Матильда, горничная мистрис Эрикорт, пошла вниз отпирать мне дверь. Вероятно, вид у меня был расстроенный, так же, как и душа. Добрая девушка старалась успокоить меня. «Не тревожьтесь о них, сэр», — сказала она. «Я привыкла к путешествиям и буду заботиться о них». На нее можно положиться, она верная и преданная женщина. На прощание я сделал ей небольшой подарок и просил писать мне время от времени. Многим это покажется недостойным с моей стороны поступком. Я могу сказать только, что это получилось у меня само собой. Я не знатная особа, и если вижу, что человек хорошо относится ко мне, я не спрашиваю, выше он или ниже меня, богаче или беднее. По-моему, мы равны, если нас соединяют одинаковые симпатии. Матильда была достаточно знакома со всем случившимся, чтобы предвидеть, что в письмах Стеллы ко мне будет известная сдержанность. «Не сомневайтесь во мне, сэр. Я буду вам писать чистую правду», — шепнула она мне. Я поверил ей. Когда на сердце грустно, дружба женщины всегда может утешить меня. Будь это леди или ее горничная женщина, она одинаково драгоценна для меня. Гоф, 2 марта. Я договорился с агентом, что найму у него яхту. Я должен найти себе дело и уехать куда-нибудь. О возвращении в Бо-парк не может быть и речи. Люди, у которых на душе спокойно, могут находить удовольствие в обществе соседей. Но я несчастный человек и постоянно волнуюсь. Образцовые отцы семейств станут разговаривать со мной о политике. Образцовые матери предоставят мне случай сочетаться браком с их дочерьми. Вот что мне предложит общество, если я вернусь в Деваншир. Нет, я лучше поеду на Средиземное море и возьму с собой единственного друга, обществом которого не тягощусь, свою собаку. Судно найдено. Красивая шхуна в 300 тонн, только что вернувшаяся из плавания на Мадейру. Шкипер и экипаж пробудут на берегу всего несколько дней. Тем временем ревизор осмотрит корабль, и груз будет отвезен на берег. 3 марта. Я написал Стелле письмо и приложил к нему список адресов, по которым письма могут попасть ко мне. Другой список я отправил к своей союзнице, горничной. Из Гибралтара мы отправимся в Неаполь, оттуда в Чивитувекию, Ливорно, Геную и Марсель. Из каждого этого места я легко смогу добраться до Сен-Жермена. 7 марта. В море. 17:30 вечером. Мы проехали мимо Эддинстонского маяка. Ветер был попутный. Мы идем 10 узлов в час.